Облизнувшись от вкусной мечтательной мысли, народный контролер зачерпнул пальцами немного оставшегося в казанке от холодца жира и запихал его в рот, добавляя маленькие приятные глотки молочной водки. Вернулся Абунайка, быстренько уселся на свое место и тоже взял рукой из казанка жира. — Про что говорили? — строго спросил товарищ Кривицкий. — А, спросили поджечь дом Бутуная, он с охоты еще не пришел. — И что, разрешил? — допытывался председатель Хулайбы. — Разрешил, — старик кивнул. — Абунайка добрый, Абунайка все разрешает. — Ну, спасибо, — Кривицкий поднялся. — А мне еще работать надо. — Спасибо за холодец, пойду я. Не твердо держась на ногах, председатель Хулайбы выбрался из балагана и потопал в своих высоких хунтах по спокойному, смирно лежащему снегу. Добрынин с комсомольцем допили вторую бутыль. Комсомолец между глотками пробурчал недовольно что-то по поводу сбора партвзносов, назвав это собачьим делом. Из чего далеко не трезвый народный контролер понял, что Цибульнику такое поручение не нравится. — Греться пойдем? — вдруг спросил, — предложил старик Абунайк. — Тепло будет? Жарко будет? — Куда это? — поинтересовался Добрынин. — У огня греться, — пояснил старик. Все трое вышли в синюю заполярную ночь. Добрынину внутри и так было тепло. И, конечно, с гораздо большим удовольствием остался бы он сидеть, а может быть даже и лежать, на буром меховом полу балагана. Но помня первый рассказ о Ленине, он не стал перечить хозяину и отвечать на его предложение отказом. — Вон! — старик показал рукой на заметное зарево за холмом. — Туда идти будем, там тепло. Пока шли, Добрынин ощутил силу холода и покрепче сжал кулаки в карманах своего оленьего кожуха. — Холодает! — произнес Абунайк. — Будет еще холоднее скоро. — Куда еще? — недовольно буркнул комсомолец. На ходу он пошатывался, видно, трудно было пьяным ногам нести такое большое и тоже пьяное тело. Когда обошли холм, увидели пламя большого костра и небольшие фигурки людей, стоявших рядом. — А зачем дом сжигать? — спросил Добрынин, стараясь шагать рядом с быстроногим стариком. — Так надо! — отвечал на ходу Абунайк. — Если рыбак или охотник домой не вернулись, надо сжигать дом, чтобы злые духи там не поселились. Если и поселятся, то потом перейдут в другие дома жить, и много беды будет. Ошарашенный объяснением, Добрынин на мгновение замедлил шаг, подождал шедшего позади комсомольца и спросил его, а что здесь, вправду злые духи есть? Цибульник посмотрел на народного контролера с затуманенным молочным взглядом. — Немного, но есть, — с трудом выговорил он. У горящего чума стояли местные жители в красивых, отороченных разными украшениями оленьих шубейках. Увидев Абунайку, они посторонились. Старик подошел к самому пламени, поклонился огню, низко, почти до самого снега, потом запричитал заунывно на своем языке. Тут же и остальные местные жители поклонились огню. — Чего это они? — спросил Добрынин, устоявшего рядом комсомольца. — Дикие обычаи, — сказал Цибульник, — скоро танцевать начнут. — А если хозяин дома вернется, где жить будет? — снова спросил народный контролер. Комсомолец пожал плечами. Пламя разгоралось все сильнее, а старик Абунайка все завывал и завывал на своем языке, размахивая руками и время от времени кружась, как заводной волчок. — Я назад пойду, а то холодно, — проговорил комсомолец. — Куда назад? — спросил его Павел. — В балаган. У старика заночуем сегодня. Со мной пойдешь? Добрынин подумал и решил остаться посмотреть на местные обычаи. — Ну, как хочешь, — произнес напоследок Цибульников.